Глава 4. Обретая себя. Во сне я всемогущий, как и он. А он смеется на меня, взирая. Звонит будильник, исчезает сон. Встаю, про жизнь земную вспоминая. Игорь Дунин, наследник Бога. Господи, этот мерзкий ход закончится когда-нибудь? Я злюсь и едва не плачу от бессилия, понимая, какой он длинный. Руки дрожат, ног уже совсем не чувствую, воздуха не хватает. Так быстро и устало я дышу. А идти надо. И не просто идти, бежать. Потому что сзади все ближе и ближе шум погони. Страшно. Собираю последние силы и бегу. Иду, плетусь дальше. Почему-то больно наступать на ногу, но разбираться в причинах я не в состоянии, ни время, ни сейчас. В висках пульсирует кровь, сердце готово выскочить из груди, растрепавшиеся волосы падают на лицо и ужасно мешают, закрывая обзор. Хотя особенно смотреть не на что, темно вокруг. Неожиданно упираюсь ладонями в железную преграду и останавливаюсь. Почему? Этого здесь быть не должно. Я свернула не туда. Ощупываю холодный металл. Дверь. Дверь – это выход? Выход куда? Нахожу замок и утапливаю в него ладонь. Должен же сработать. Шум сзади становится настолько отчетливым, что я нервно оглядываюсь. Успеваю заметить появившийся в отдалении свет и вваливаюсь в открывшийся проем. Со всей силы налегая на тяжелую створку, закрываю дверь и лихорадочно ищу запирающее устройство. Ну, где же оно? Едва успеваю активировать систему, как всем телом ощущаю мощный толчок. Преграда передо мной дрожит от сильных ударов с той стороны. Надеюсь, выдержит. Отступаю на шаг, без сил опускаюсь на пол и закрываю ладонями лицо, давая себе возможность передохнуть. Вибрация становится настолько сильной, что переходит на окружающие предметы. Стены, пол, воздух. Открываю глаза и... Балдахин перед моими глазами волнообразно колышется. Матрас амортизирует, гася толчки, и становится понятно, что корабль ощутимо потряхивает. Он, словно раненое животное, вздрагивает вслед за каким-то едва слышным гулом. А вот это уже не сон. «Дир!» – немедленно толкаю безмятежно дрыхнувшего рядом супруга. «Проснись!» «Что?» Он сонно хлопает ресницами, потом замечает ненормальное состояние корабля, мгновенно слетает с кровати и прямо как есть, не одеваясь, выскакивает из комнаты. Вот ведь даже не сказал, что это может значить. Ой-ой, еще один толчок, гораздо ощутимее предыдущих. Легко дает понять, что означать это может только одно. Произошло что-то не слишком хорошее. Надеюсь, мы ни во что не врезались? Отыскиваю взглядом информационную панель над дверью. 16:00 утра. Кошмар. В космосе, конечно, бессмысленно устанавливать какое-то определенное время, но удобнее, если для всех оно одинаковое, хотя бы на корабле. На всякий случай одеваюсь и причесываюсь. Лучше быть готовой. Знать бы еще к чему. Нервно меряю шагами помещение. 10 минут, полчаса, час. Бессмысленное времяпрепровождение мне надоедает и выводит из себя. Но не могу я сидеть в четырех стенах в неведении. К тому же лихорадочная тряска лайнера давно уже прекратилась. Все, я пошла, и будь что будет. Решительно открываю дверь и выглядываю в холл. Пусто, тихо. Это хорошо или плохо? Не успеваю дойти до главного коридора, как слышу тонкий свист. Потом вроде как сильный хлопок, и последовавший за ним далекий истошный женский визг. Ноги мгновенно прирастают к полу. Что это было? Надеюсь, никто не умер? Приложив ощутимое усилие, заставляю себя сдвинуться с места и подбираюсь ближе к источнику шума. Собравшись с духом, осторожно заглядываю за угол. И увиденное повергает меня в состояние легкого шока. С того места, где я нахожусь, прекрасно просматриваются прозрачные стены развлекательного центра. И становится понятно, пассажиры лайнера собрались именно там. Ну, по крайней мере, я вижу, что их внутри больше, чем положено. Вот только в добровольности подобной сходки у меня возникают определенные сомнения. Потому что у запертого входа наблюдается отнюдь не маленькая группа вооруженных людей. Очень страшных на вид. Крупного телосложения, практически квадратного, шире Дирена раза в два, но вроде как пониже. Одетые в комбинезоны грязно-бурого цвета, с устрашающим огнестрельным или каким там еще оружием в руках, в зубах, на поясах, в общем, во всех местах сразу. Лиц с такого расстояния не очень-то разглядишь, но внешне неприятные. Скионы? На фотке, которые я смотрела, чем-то похожи. Такие же гориллообразные. Мне становится нехорошо. Лучше бы мы куда-нибудь врезались, честное слово. А где муж, спрашивается? И вся охрана, кстати. Куда Стерес смотрел со своей службы безопасности? По граблю разгуливает шайка бандитов, а этих защитничков и не видать. Пока я любовалась нежданными пассажирами, к ним присоединилось еще не меньше десятка во главе с более высоким и изящным на вид субъектом. На подмогу явились, наверное. Пришедший резко дергает одного из верзил за подвязку, сопровождая действие какой-то язвительной фразой, и оружие с неимоверным грохотом валится на пол. Слышится дружное ржание всей губкомпании. Увидеть окончание спектакля мне не удается. Отвлекает ощутимое давление чего-то холодного и твердого между лопатками. Ой! Медленно поворачиваюсь, осознавая, что теперь я тоже вляпалась по полной и имею честь созерцать тройку аналогичных типов с более близкого расстояния. Вид у них реально устрашающий. «Смотрите-ка!» – оскаливается, обнажая нешуточные клыки, самый крупный, подмигивая держащего меня на мушке. «А мы, оказывается, не все осмотрели, раз еще кто-то гуляет по коридорам. И без охраны. Подозрительно». «Очень странно», – соглашается с ним второй, окидывая меня с ног до головы весьма своеобразным взглядом, плотоядным. «Не убегает, сознание не теряет». И не кричит даже. «А чё ей бояться?» Продолжает тыкать в меня оружием третий. «Разве мы такие страшные? Я вообще, если специально, то я мухи не обижу. Пристрелить могу, конечно, но только в целях профилактики, когда меня не слушаются. Или случайно». Мне немедленно захотелось оказаться от моего нынешнего местоположения подальше. Впору сигналить СОС. «Вопрос, кому?» А есть варианты? Самой себе. Больше-то помощи ждать не от кого. Так, спокойно. Вдох, выдох. Паникой ничего не исправишь. А если подумать, то у всех разбойников есть свои слабые места. И, судя по тому, что я услышала, для этих идеально подходит диагноз. Любители пошутить, поустрашать и позабавиться с потенциальными жертвами. Ну что ж, попробуем подыграть. «Нельзя убивать незнакомых людей», – взяв себя в руки, глубокомысленно замечаю. «Почему?» – вроде как обалдевает от моей наглости первый, бросая непонимающий взгляд на своих собратьев по профессии. «А вдруг у них котик дома один?» – смотрю на него, изображая на лице крайнюю степень удрученности. Секунд пять они переваривают мой ответ, хлопая черными глазами. А потом складываются, как карточный домик, в приступе синхронного хохота. Им бы на Олимпиаде по этому виду спорта выступать. «Котик!» – едва выговаривая, хохочет первый. «Один!» – вторит ему второй. Третий просто гыкает. Слов ему не достается. «И что делать мне? Попробовать уйти, пока не в хорошем настроении?» «Рада, что повеселила», – говорю вежливо. «Ну, я пойду, да?» – делаю маленький шаг в сторону. «Куда? Стоять!» Тут же приходит в чувство компания, перегораживая мне дорогу. Опустившееся оружие немедленно возвращается в исходное положение. «Как это куда?» – кашусь одним глазом на неприятный, нервирующий предмет в непосредственной близости от моей груди. «К себе, если позволите». «Не позволим», – категорично усмехается первый. «Такой забавной фиси нечего делать в одиночестве. Составите нам компанию». «И с капитаном познакомитесь», – добавляет второй. «Он веселых дамочек любит». А третий просто молча кивает мне в направлении главного коридора, выразительно поводя оружием. Дошутилась. «Иду знакомиться. А что мне остается?» Правда, чувствую, уровень адреналина зашкаливает. Ладони вспотели, зубы стучат, в глазах все расплывается. Если сердце продолжит биться в том же темпе, то на 500 лет мне его точно не хватит. А по мере приближения к месту локализации остальных субъектов шайки еще и ноги начинают заплетаться. Паршиво. Смотрю вниз, чтобы не зацепиться ненароком за ковер и не рухнуть под ноги этим молодчикам. Не дождутся. «Капитан!» – идущий впереди меня разбойник притормаживает, закрывая своим грузным телом вид на пиратское сообщество. «У нас тут сюрприз. Вам понравится». «Ну, что еще?» – слышу недовольный звучный голос. «Да вот, полюбуйтесь!» – отступает в сторону ширма. «Какой приятный презент мы обнаружили! Милашка, правда?» Понимая, что избежать неприятностей уже не получится, поднимаю голову, отыскивая глазами стоящую среди собратьев фигуру главаря. По сравнению с ними действительно высокий. Тело не настолько крупное, но сильное. Даже объемная одежда этого не скрывает. Руки в обтягивающих кожаных перчатках лениво подбрасывают и ловят короткий нож. На лице, полностью закрывающая его маска с детально пририсованным ужасно неприятным хищным оскалом. В прорезях только глаза, но из-за того, что защита сильно выдается вперед, рассмотреть цвет нереально. Плюс на голове в лучших традициях земных пиратов повязка бандана, полностью покрывающая волосы. «И как зовут милую фису?» Пристально смотрит на меня этот неприятный тип, маскирующийся под приличного флебустьера. «А она нам не представилась!» – снова демонстрирует улыбку, сопровождавший меня горилоид. «Я не тебя спрашиваю», – холодно цедит главарь. «Стелла!» – решаю, что лучше на рожон не лезть. Услышав земное имя, разбойник как-то непонятно дергается. Нож едва не выпадает из пальцев. Впрочем, поймать его он успевает. «Вот как?» – подходит ближе. «Уверены?» «Это он так намекает на то, что знает, кто я на самом деле?» «Приплыли». «Ну, я, конечно, могу еще подумать». Прикладываю палец к виску и делаю вид, что сосредоточенно размышляю. Потом беспомощно развожу руками, возведя глаза к потолку и сокрушенно качая головой. «Не получается. А вам не кажется, что ваш вопрос немного некорректен? За 18 лет я неплохо запомнила имя, которое мне дали родители». «Я ж говорил, что она прелесть!» Конвоир хохотнул, оценив мою шутку. «Вы мой должник, капитан!» Стрельнув в его сторону взглядом, главарь отворачивается, несколько секунд демонстрируя мне скелет невообразимого животного, вышитый блестящими серебряными нитками на спире черной кожаной куртки. «Вот убейте, но он низкий он!» Я бы сказала, что фигурой, манерой двигаться, даже голосом этот тип чем-то неуловимо напоминает Дирина. Что же за наваждение такое? Присматриваюсь внимательнее. Капитан стоит совсем близко и... Ой-ё! Едва-едва заметная прядка, выбившаяся на затылке из-под платка, расставляет все на свои места. У него, оказывается, волосы бордовые. Он лансианин. Теперь рот на замок. Я ничего не видела, до тех пор, пока не пойму, как эту информацию использовать. «Отвезти к Селсее», – разворачиваясь обратно, приказывает мужчина. «Пусть она ею займется». «Но, капитан», – удивляется гориллообразный, – «разве вы не хотите?» «Я сказал, увезти», – рявкает тот, обрывая посмевшего с ним спорить. Я ж вздрагиваю от неожиданности. Мощно. И ведь действительно уводят. Без писка и дальнейших пререканий. Удивительно, лунсианин командует скионами. Как-то не ложится последняя в стройную картину мира, которая рисовалась у меня в голове. Что-то явно не стыкуется. Понять бы еще что. Кстати, весьма интересен вопрос конвоира. Вот что он имел в виду? Что капитан должен отправить меня к остальным заложникам или использовать по назначению, то есть для развлечения? Бррр. Ну, а чего еще от разбойников ожидать? Где же Дир? Несмотря на мое нейтральное к нему отношение, на душе у меня неспокойно. Надеюсь, что он справится со свалившейся нам на голову проблемой и не пострадает. Довольно краткое шествие по коридору заканчивается в визуально знакомых местах. Вот если пройти чуть дальше и прямо, то будет рубка управления, а левее – вспомогательные помещения для служб сопровождения. Мы сворачиваем вправо. Там жилые каюты капитана лайнера и его офицеров. В одну из них меня и впихивают. «Селсея!» – окликает конвоир, стоящую к нам полубоком женскую фигуру в черном комбинезоне. Нога в массивном ботинке согнута и упирается в сиденье стула. Острые локти вонзаются в глянцевую крышку стола, отчего корпус почти лежит на горизонтальной поверхности. Голова склонена в пристальном внимании к разложенным на столе бумагам. Вот кто этикетом не заморачивается. Молодец. «Уже закончили?» Резко выпрямляется, откидывая с лица черные, как вороное крыло, длинные волосы. При виде моей персоны темные удлиненные глаза удивленно распахиваются. «Это еще что такое? Очумели?» «Я компаньонок не заказывала». «Капитан сказал к тебе. Я привел», – отмазывается Скион. «Разбирайтесь сами». «Ах, капитан!» – тут же смягчается пиратка. «Тогда посмотрим, что можно с этим сделать». Многозначительно хмыкает и демонстративно медленно обходит меня кругом, оценивая со всех сторон. Не очень понимая, что значит ее последняя фраза, стараюсь спокойно выдержать столь пристальное внимание. «Я могу идти», – подозрительно нервно интересуется горилоид. «Иди, иди», – убийственно тихо откликается женщина, на секунду прерывая процесс сканирования и одаривая посмевшего ее отвлечь таким ласковым взглядом, от которого тот мгновенно испаряется за дверь. «Что же за дамочка такая? И чего от нее ждать?» Сомневаюсь, что хорошего. «Так», – Селсея садится задом на стол, возвращая ботинок на стул. «Зовут как?» «Стелла», – стараясь, чтобы голос не дрожал, но делать это трудно. «Торианка?» – смотрит на мои волосы. «Почти», – решаю немного подкорректировать планетную принадлежность. «Кто знает, какие у них тут предрассудки?» «Ага», – язвительно усмехается брюнетка. «Это в каком таком месте почти? Вижу же, что чистокровная. Врать мне не надо». В голосе появляются металлические угрожающие нотки. «Себе же сделаешь хуже». «Красивая? Очень. Но гадюка. Решаю промолчать. Обманывать не буду, но и правду пока говорить тоже. Неясно, чем это для меня обернется. Может, выкуп начнут требовать. А кому это надо?» «Ну?» Резко наклоняется вперед женщина. «Я, кажется, задала вопрос». «Верно», собрав всю силу воли, мягко улыбаюсь и смотрю в совсем сузившиеся глаза. «Только я не могу на него ответить». «Почему?» Все так же пристально смотрит. «Потому что сама еще с этим не разобралась». «Интересно, скины ходят по 4 штуки в ряд», почти повторяя русскую присказку, неожиданно выдает Селсея. «Лет тебе сколько?» 18, с готовностью посвящая ее в страшную тайну. Брюнетка аж задыхается от возмущения и смотрит на меня, как на не слишком умную. «Малек, ты в курсе, что в таком возрасте родители в космос не отпускают?» Пиратка неумолимо быстрым движением шагает ко мне и хватает за левую руку, выворачивая кистью вверх. «А ты, я смотрю, давно не под их крылышком». Буравит кольцо завистливым взглядом. «Кажется, еще чуть-чуть, и у нее слюнки закапают от того, что такой ценный камушек у меня на руке. Как еще стащить его с меня не решилось?» «Значит, опять врешь», – констатирует, с трудом отрываясь от созерцания ярко-красного камня и обливая меня презрением. «Знаешь, что я сделаю, если улечу тебя еще раз?» «Знаю», – вздыхаю тихо. «То, что мне не понравится». «О, точно!» – переставая, наконец, выкручивать руку, отстраняется женщина. «Умненькая девочка, вот и ответь мне, где ж твоя ненаглядная половинка?» «Сейчас? Понятия не имею. Наверное, с остальными пассажирами я часа два его не видела». «Допустим», – с готовностью принимает мое объяснение Сэлсея. «А муж у нас кто?» «Почему сразу муж?» – моментально соображая, что отвлечение внимания – лучшая стратегия. «Ну, хорошо», – не поддается на мою провокацию. «Так кем же является наш таинственный спутник жизни?» «Не ваш, а мой», – ворчу как бы про себя. «Без разницы», – неприятно прищуривается. «Лансианином», – выдаю самый безобидный вариант. «Это я и по камню вижу, что не с Кионом», – хмыкает самодовольно. «А дальше?» «Что дальше?» – строю из себя дурочку. «По-хорошему не хочешь». «Понятно», – тянет притворно ласково и вдруг неожиданно вскидывая руку, залепляет мне пощечину. От обжигающей боли я ухаю и зажмуриваюсь, прижимая к пострадавшей щеке холодную ладонь. «Я предупреждала». Потирает пальцы садистка. От обиды хочется плакать. Можно сказать, что я вообще едва сдерживаюсь, чтобы не разреветься. Мало мне неприятностей. Почему каждый раз сваливаются новые? «Говорить будешь? Или мне нужно повторить?» Демонстративно сочувственно вздыхает, рассматривая накрашенные черным лаком ноготки. Продолжить в том же духе ей не дает появившийся в комнате субъект. Дернувшись недовольно, Сэлсея оборачивается с явным намерением выставить нежданного гостя за дверь, но осекается. «Капитан!» – коротко кивает, практически вытягиваясь по стойке смирно. Вошедший окидывает быстрым взглядом наш дуэт. Чуть дольше, чем нужно для беглого осмотра, задерживается на моем лице. «Видок у меня чрезвычайно красноречивый, скорее всего». Особенно если учитывать красную щеку и слезы в глазах. Любуется, наверное. «Я вижу, ты уже начала». Голос из-под маски звучит очень глухо. Подманивает женщину взмахом ладони. И та, немедленно приблизившись, весьма подробно пересказывает ему наш диалог. «Ну, я так думаю». «А что она еще может шептать сейчас этому разбойнику на ухо? Нелюбовное же признание». «Я понял». Наконец отстраняет ее в сторону и перемещается к столу, скрывающий свое истинное лицо лансианин. Отодвигает один из стульев и оборачивается ко мне. «Садись», – смотрит весьма недвусмысленно. Понимая, что нет смысла спорить, послушно подхожу и опускаюсь на сиденье. Мужчина тут же отходит и садится напротив. Женщина делает шаг к стене, опираясь на нее спиной и скрещивая руки на груди. «Ясно. Раунд второй. Со сменой ведущего главную партию». «Прошу прощения за несдержанность моей помощницы, Фиса Эстелина», – неожиданно извиняется пират, хотя голос отнюдь не раскаявшийся. «Сэлсея несколько поторопилась. Впрочем, если вы и дальше будете отрицать очевидное, я буду вынужден поступать аналогично». «Ой, два раза!» «Потому что знает второе имя, и потому что аналогично, и непонятно, что страшнее». «Надеюсь, вы облегчите свою участь и расскажете мне, каким образом погибшая наследница Тарманджа оказалась вдруг женой императора, путешествующей с ним на этом лайнере». «Еще раз, ой, осведомленная личность, однако». Вспоминаю, как Дир рассказывал, что в Империи знали о моем успешном бегстве с планеты. Правда, спасалась-то я как раз от скионов, так что, скорее всего, это была тайна. Разбойники и должны считать меня погибшей. А вот теперь я так неожиданно воскресла. Ну да, мысленно стучу себя по голове. Надо же быть такой непроходимой дурой, чтобы забыть. Скионы прекрасно знают меня в лицо. Вот и ответ на вопрос, что им нужно. Наверняка закончить то, что не доделали тогда. Может, даже этот тип был в авангарде нападающих, взорвавших Тарманш. Ужас. «Зачем вам эта информация?» Говорю максимально мягко, чтобы не провоцировать противника. «Сейчас она бесполезна?» «Это мне решать, значимы получаемые сведения или нет», – давит на меня сильный голос. «Я жду ответа на свой вопрос». «Вот настырный какой!» «Ну что ж, раз выхода не остается, тогда...» «Тогда прикинем, что можно ему рассказать без ущерба для здоровья». «На Тарманже была экспериментальная установка, которая перебросила меня на другую планету. Очень далеко. Там я провела те самые 18 лет, о которых говорила, и у меня появилось новое имя. А потом Ферд Дириан меня нашел и привез обратно. Все просто». «Действительно, просто», – неприятно хмыкает, высверливая во мне дырку капитан. «Значит, вам повезло, и вы спаслись. Замечательно. И теперь Дириан Гоф-Ош-Лак действительно ваш муж?» В голос утверждения, а не вопрос. Пожимаю плечами. Не буду же я посвящать его в проблемы своей личной жизни и говорить о нашем с Диром соглашении. Тем более, что даже если все закончится благополучно, сомневаюсь, что мы продолжим путешествие. Скорее всего, придется вернуться на Ланс. А значит, выполнить свое обещание и перестать изображать из себя недотрогу. «И вас это устраивает?» Неожиданно подается вперед устрашающая маска. «Я не понимаю вашего вопроса. Реально не врубаюсь. Почему я должна быть против?» «Ну, хотя бы потому, что, насколько я помню, вы не хотели выходить за него замуж», — окончательно добивает меня несносный тип. «Он и это знает? Кошмар! У меня стойкое ощущение, что кто-то весьма успешно со мной играет». «Не хотела», — опускаю глаза, внимательно рассматривая глянцевую крышку, в которой отражается убранство комнаты. «Но вышло». После секундного обдумывания моего ответа разбойник встает. «К сожалению, не могу прямо сейчас предоставить вам возможность встретиться с мужем Фиса Эстелина», — холодно ставит меня в известность. «Мы с ним еще не обсудили условия вашего освобождения, поэтому вам придется смириться с определенными неудобствами и некоторое время побыть здесь. Солсе за вами присмотрит». Открыв дверь, останавливается, снова оборачиваясь ко мне. «И попрошу без глупостей, если хотите остаться в живых», — выходит наконец.